Часы вы можете пережить с горем пополам, минуты же пронзают, причиняя нестерпимую боль. Я лежал тихо, как паралитик, пока 6 чистых двойных звонов не растаяли в сумраке комнаты. Потом резко сбросил одеяло. Начался новый день. Долго до зноба стоял я под холодным душем, пытаясь смыть вчерашнюю тоску и прийти в форму. Но гортанный жаркий шепот Беллы словно застрял в ушах, вызывая на лице болезненную гримасу. Я растерся льняным жестким полотенцем, оделся и поставил чайник на газ. Когда снимал с вешалки кожанку, в которой ходил на работу, заметил темные пятна запекшейся крови на рукаве пальто, и тошнота подступила к горлу. Хамоватая, широкой переносицей и выступающими над бровными дугами лицо всплыло в памяти, и я от омерзения сжал зубы до скрипа, сорвал с вешалки пальто и в ванной замыл рукав. Погасив газ под закипевшим чайником, вышел во двор. Ночной морозец покрыл двор ровно ледяной коркой. Я сразу же поскользнулся, но не упал. Бледно желтели редкие окна флигелей, и от этого дворовая лиловатая темь казалась какой-то осенней и тягостной, и небо давило низкой бесцветной тьмой. Машина моя, ночевавшая во дворе, обмерзла. С крома крыльев свисали тонкие черные сосульки. Лобовое стекло стало мутным. Я отомкнул дверцу. Из салона повеяло неживым холодом, как из выморочного, нетопленного в зиму дома. Съежившись на застывшем сиденье, я сунул ключ в замок зажигания. Стартер взял почти сразу, и двигатель завелся легко. Я оставил его работать на подсосе, вылез и отворил одну створку ворот каретника, включил свет. Мне нужно было найти реле-регулятор, обещал его одному парню на работе. Я оглядел полки с разным нужным и ненужным железным хламом, прикидывая, где бы могло быть это реле, и подумал, что разыскать здесь что-нибудь — задача совсем непростая. На дощатом верстаке у меня стоял старый приемник. Я перенес его сюда, когда для дома купил японский транзистор. Здесь я слушал последние известия, пока возился с машиной. Привычно нажав клавишу приемника, я отодвинул от стены тяжелый ящик с запчастями и принялся вынимать их, надеясь обнаружить нужное реле. Приемник, простуженно просипев, негромко выдал бодрую утреннюю музыку. Я вытаскивал из ящика старые подшипники, карданные шарниры, рессорные пальцы, рулевые тяги. Почти все здесь надо было давно выбросить, но мешала жадность и лень. Я стоял, низко склонившись над ящиком, и досадовал, что не удосужился избавиться от этого хлама. И вдруг почувствовал чей-то упорный взгляд в спину, мгновенно обдавший ощущением опасности. Резко выпрямившись, обернулся. У приоткрытой створки ворот стоял Бурков. Я одним взглядом охватил всю его полноватую фигуру, в расстегнутом коричневом пальто с выбившимися концами мохнатого шарфа и почувствовал всегдашнее неприятное ощущение от несоответствия этой полноватой фигуры и заостренного маленького лица. Он был угнетающе некрасив. Какая-то крысиная улыбка, вызывающая брезгливость, и неспокойные круглые глаза, которые суетливо бегали по сторонам. Бурков работал в домохозяйстве еще вместе со мной электриком. Выслужился и стал мелкой сошкой в жилконторе. «Вот с утра музыку гоняешь, людей будешь, понимаешь ли?» Начал он шутливо, и еще больше, обнажив улыбки и свои рисы, вошел в каретник. «Здорово!» Я никак не принял эти слова о музыке. Я знал эту неосознанную потребность убогой натуры чащеся самоутвердиться, убедить самое себя хотя бы в неполном, неокончательном ничтожестве и обладании, пусть даже призрачной, воображаемой властью, о которой можно говорить лишь шутливым тоном, суетливо шныряя глазами по сторонам. «Здорово, здорово!» ответил я и почувствовал какое-то вязкое томление, будто все это уже было, и слова, и крысиная улыбка, и бегающие глаза, и мне нужно, необходимо вспомнить, восстановить в памяти что-то важное, связанное с Бурковым. На миг память застыла в тягучей бесформенной истоме и потом, пугающей вспышкой, высветило лицо Натальи с заплаканными мокрыми глазами. Бешеная, удушающая ярость ударила в грудь, так что я качнулся и зашелся лающим сухим кашлем. Дрожащей рукой вытащил сигареты и, вздохнув, вдруг почувствовал спокойствие. Скривив губы в подобие улыбки, я протянул Буркову сигареты, и он пошел ко мне, загребая плоскостопыми ногами, приблизился на вытянутую руку, и тогда я ударил тычком под дых. Мучительное недоумение исказило крысино его лицо. Голубенькие глаза остановились, страдальчески намокли. Исчезло выражение наглости и неуверенности. Боль сделала лицо человеческим. Ведь боль и недоумение часто служат началом мысли. Внимательно наблюдал я, пока он хрипел, согнувшись и прижав руки к животу. Дыхание выравнивалось, и лицо его, по мере этого, снова становилось наглым и злобно-крысиным. «Нет», — подумал я, — «этого мало для такого грызуна, чтобы в нем шевельнулось сознание». И только он отдышался и оскалил пасть, я снова ткнул его под ложечку. Кулак словно утонул в податливом теплом тесте. Он сломался почти пополам и утробно замычал как глухонемой. Я смотрел в его глаза, налитые слезами, страхом, идиотским недоумением, болью. Только эти примитивные эмоции могли возникнуть в студенистом мозгу этого грызуна. Медленно вытянув из пачки сигарету, я ждал, пока он отдышится. Наконец он перестал мычать, выпрямился. И тогда я сунул в его обслюнявленные губы сигарету и шутовским угодливым жестом поднес спичку. От страха он машинально затянулся, скрипучий кашлянув. «Товарищ начальник», — сказал я кротко и заискивающе, «как-то невеликодушно девушку обижать», и наклоном головы указал на полуоткрытую створку ворот. «Я вас очень прошу, будьте с ней поласковее. Ее, кроме вас, и защитить некому». Он вынул сигарету изо рта, с хрипом вздохнул. «Сразу бы так и сказал, что твоя это...» Я не дал ему договорить. Указательным и большим пальцами ухватился за нижнюю губу. Есть там маленький болевой центр. Сжал и вывернул этот ошметок мокрой плоти. И меня едва не стошнило от мерзкого прикосновения. Бурков замахал руками, будто вообразил себя ветряной мельницей. Я зарычал. «Слушай, ты, вождь цыганская, я вырву тебе кадык, а потом утоплю там, в люке, на заднем дворе». Вздохнул и закончил уже в полголоса. «И никто тебя не найдет, потому что ты сразу соединишься с тем дерьмом». Я отпустил губу и вытер пальцы о лацкан его пальто. Он стоял точно остолбенелый. «Иди», — сказал я, чувствуя усталость и омерзение. «Ну, извини», — сказал он, и я еле сдержался, чтобы не дать ему настоящую плюху. Разыскивать реле я уже не стал. Погасил свет, замкнул каретник, заглушил немного согревшийся двигатель и пошел пить кофе. Я сидел на кухне с чашкой ароматного густого кофе, смотрел на фисташковый кафель стены, декорированный гроздью жгучего красного перца и связкой розово-золотых луковиц. И грусть. Смертельная, хоть вешайся, грусть разнимала меня. Это была грусть по неведомой человечности, по доброте, которых меня лишила судьба, как катастрофа оставляет человека без ног или рук. Я был инвалидом, инвалидом жизни. Имел ли я право судить кого-то, даже Буркова? Я поставил чашку на блюдце, грустно подперся, глядя на медные ковши, в бурой патине которых отражался свет кухонного плафона, и стал настраивать себя на мажорный лад мыслями о работе. Я любил свою работу, потому что на ней отпускала душу. Сутки шофером на машине аварийной газовой службы давали возможность побыть с нормальными людьми, забыться и ненадолго ощутить себя тоже нормальным человеком. Суточная работа с тремя сутками выходных собрала в аварийке людей, не совсем обычных. Водители и слесари, они не замыкались только в рамках этой работы. Многие учились в институтах и устроились в аварийку, чтобы иметь побольше свободного времени. Другие подрабатывали еще по совместительству в гаражах треста очистки, мечтая о своем автомобиле или кооперативной квартире. Был даже один чудак, который строил себе яхту по собственному проекту и тратил на это весь досуг и все деньги. Работа была не очень напряженной, и в перерывах между выездами удавалось почитать, поспорить и даже посмотреть телевизор. Разумеется, пьяницы в таком режиме быстро срывались, их увольняли. Так и шел естественный отбор, и оставались приличные люди и хорошие специалисты. Мне нравилось ощущать себя одним из них, шофером среди шоферов. Здесь всегда можно было подмениться со сменщиком или отработать за кого-нибудь сутки и получить таким образом свободную неделю, чтобы куда-нибудь съездить. Я глядел на старую медь ковшей и думал, что без этой работы давно бы сошел с ума от всяких мыслей и воспоминаний. И тут раздался звонок. Я встал, открыл входную дверь и с некоторым удивлением увидел Наталью. Она никогда не заходила по утрам, и мне подумалось, что Бурков уже успел что-нибудь сказать ей. Неужели я слишком плохо понимал в людях и не сумел на всю жизнь отвадить эту крысу от Натальи? Что-нибудь случилось? Спросил я, пропустив ее в переднюю и всматриваясь в лицо, и ощутил волнение от ее близости. «Доброе утро!» «Нет, наверное, ничего не случилось», с какой-то неуверенностью отозвалась Наталья. И на тонкой, туго натянутой коже лица мгновенно проступил румянец, заметный даже в сумраке передней. «Доброе, доброе!» — откликнулся я, стараясь шутливой интонацией внушить самому себе беззаботность, подавить глухое волнение и мгновенно возникшее тревожное томление, словно предчувствие близкой беды, а, быть может, радости. Сразу пересохла и стала шершавой глотка. Хрипло кашлянув, я протянул руку в приглашающем жесте. Она прошла на кухню. Спина у нее была прямая, даже чуть выгнутая, как у гимнастки. А чтобы измерить талию, хватило бы, казалось, одной моей пяди. Сделав судорожный пустой глоток, я шагнул за ней в кухню, выдавил с хрипом: «Садись, кофе будешь?» «Нет, спасибо», — сказала она, внимательно посмотрела на меня. В серых чистых глазах, под длинными прямыми бровями, была настороженность, почти отчуждение. Я сел, отхлебнул кофе, снова поставил чашку, как можно спокойнее сказал: «Ну, сядь, пожалуйста, и расскажи, что приключилось еще». Она опустила глаза, расстегнула курточку. Длинные ее пальцы с овальными розово-поблескивающими ногтями справлялись с пуговицами суетливо и неловко. Опущенное лицо стало обиженным. «Мало дал Буркову», — подумал я, чувствуя, как от набегающей ознобом ярости мурашки поползли по спине, и встал, сказал, стараясь казаться спокойным: «Ты посиди, сейчас я схожу за этим грызуном, и он извинится, если что не так». Уже извинился только что. Не поднимая головы, — тихо ответила она. «Так в чем дело?» — спросил я, машинально толкнув ногой табуретку.